Я приветствую аудиторию телеканала RTVI. Это программа «На троих», в студии ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Дзятко. Наш гость Илья Варламов, предприниматель, общественный деятель. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Мы хотели Илью назвать блогер также, но он сказал, что блогер мы его называть нельзя. Нельзя. Почему? Потому что это просто некорректно, это неграмотно. Блог – это способ передачи информации, контента, и это никак не имеет отношения к деятельности, которой человек занимается. Ну, здесь можно привести хороший пример у нас Алексея Навального, чтобы его так дискредитировать, называли блогера. Это как раз первый начал такие прокремлевские СМИ, чтобы вот, ну, как-то так, ну, блогер какой-то идет на выборы. Блогер Алексей Навальный там подал в суд. Ну, и вроде понятно, что это за ерунда. Это что за профессия? Блогер. Хотя, ну, конечно, Алексей Навальный всегда был политиком. Ну, то же самое, когда там Сергей Шнуров на Ютубе заводит свой канал и презентует все свои клипы там, он от этого не становится видеоблогером, да, он остается певцом, исполнителем, да. Поэтому у каждого человека есть дело, которым он занимается, и говорить слово «блогер», ну, не совсем, на мой взгляд, корректно. То есть блог – это что-то несерьезное, не может быть делом всей жизни? Нет, это серьезно, это способ распространения контента, да, вот я пишу статьи в блог, да, если бы я эти статьи писал в каком-нибудь издании, да, крупном, там, или в газете, меня бы называли бы журналистом. Но просто это вот. для тебя именно блог – это значительная часть твоего заработка. Для меня, ну ладно, про заработки это отдельно. Про заработки потом это отдельно. Для меня блог – это способ распространения контента. Любой производитель контента, любой автор, да, вне зависимости от того, что он делает, он выбирает наиболее удобный и приемлемый сейчас способ распространения контента. Кто-то может выступать на улице там, с гитарой в переходе, ну, это его аудитория. Кто-то пишет блог, кто-то пишет в газету. От этого человек не меняет свою деятельность, да. Блогер – это не профессия, это просто способ распространять контент. Доставки. Хорошо. Давайте к текущим проблемам, с которых мы обычно начинаем. Еще есть один очень характерный момент, да, я больше всего люблю, у медиалогии, да, наше такое главное агентство, которое всех рейтингует, измеряет, да. У них есть рейтинги СМИ, рейтинги журналистов, а еще у них есть рейтинг цитируемости блогеров. И там идет Рамзан Кадыров, там Маргарита Кадыров, Симонян, Алексей Венедиктов. Там Путин, Медведев, ну то есть, потому что, вот и по этому рейтингу хорошо видно, да, что блогер – это просто глупость, да, не надо вешать ярлыки. Окей. Как человек, который доносит свой контент через блог, ты, среди прочего, и в первую очередь известен работой с городскими проектами, с различными. Вот на этой неделе в Москве произошла очередная драка жителей с ОМОНом и с ЧОПом. Там строят в Кунцево какую-то многоэтажку. Ты понимаешь, что там происходит? Не столько в смысле деталей, сколько в смысле, да, в смысле давайте контекста. Так, да. Насколько я понимаю, я могу ошибаться, поскольку у меня, к сожалению, не было времени, я был сейчас не в России, другими делами занимался, у меня не было времени подробно ситуацию изучить, я не был на месте. Насколько я понимаю, городские власти, несмотря на протесты жителей, хотят снести довольно неплохой район, а там действительно неплохой район, хорошие добротные дома, да, они давно построены, но они в хорошем состоянии, жители против там переселения, но, как и многие районы Москвы, район с очень низкой плотностью застройки, и, конечно, решили сделать уплотнение, его снести. Несмотря на то, что он не попадал в реновацию, ничего, но вот его решили как-то сносить, и начали с того, что решили построить башню во дворе домов, я так понимаю, для переселения, чтобы потом можно было другие дома сносить. Ну, неважно, да, решили построить башню, жители против. Никогда такого не было, и вот опять. Жители возмущаются. Ну как, я не видел, вы говорите, были драки с ОМОНом, я не видел драк с ОМОНом, я не видел там вообще ОМОНа, там была обычная полиция, и был ЧОП, я так понимаю, ЧОП от застройщика, да, по-моему, который как-то препятствовал, ну, каких-то таких прямо столкновений, драк, и я лично не видел, возможно, они были. Происходит расплата жителей, расплата москвичей за то, что они решили не лезть в политику, не заниматься политикой своего города, не ходить на выборы. Вот они так отпустили, доверили штурвал людям, посчитали, ведь что все будет нормально. Если бы они пошли на выборы, их кандидат проиграл, то все равно они были бы недовольны. Если бы, смотрите, сегодня у нас так сложилось вообще в России, даже если не брать Москву, да, ну, можно посмотреть, например, Государственную Думу. В Государственной Думе 450 депутатов. Все эти депутаты, 100% всех депутатов, которые сейчас в Государственной Думе, они так или иначе контролируются Кремлем. Они от «Единой России» или от других карманных партий. Сегодня в Государственной Думе нет ни одного оппозиционного депутата. То есть нету ни, одного человека, который бы представлял интересы оппозиционно настроенных граждан, тех, кто там против Путина. Понятно, здесь можно спорить, сколько их процентов, да, но даже там по самым скромным оценкам, какое-то количество этих там процентов в России людей, кто против действующей власти, он есть. У них нет представительства нигде, нет ни одного депутата, который бы мог там встать и сказать, слушайте, происходит какой-то беспредел, там, да, да. А здесь так, нету голоса. То же самое, если посмотреть Московскую городскую думу, да, были выборы, я сейчас точно не помню, да, но если меня не изменяет память, в Московской городской думе тоже нет ни одного депутата, который представлял интересы оппозиционно настроенных москвичей. Выборы мэра Москвы, которые у нас были, они, ну, фактически были как выборы с одним кандидатом, потому что не допустили никаких более-менее заметных кандидатов, которые могли бы представлять угрозу Сергею Семеновичу Собянину, и никто, ну, как-то все же это так, ну, нормально, никто не вышел там на митинг, никто этому не возмутился. То есть это как вроде всех устраивает. Вроде Собянин неплохой мэр, как-то что-то в городе происходит, как-то расцвела Москва там, да. Москва не была так хорошо, да, как при Сергее Семеновиче. Ну, и вроде нормально, да. И здесь, как и при любой монополии, да, фактически мы имеем дело с монополией на власть, как при любой монополии, рано или поздно начинается беспредел. То есть каким бы талантливым, мудрым и замечательным не был бы руководитель, да, но если ты ему отдаешь все бразды правления и лишаешься возможности как-то с ним взаимодействовать, его как-то ограничивать, да, то безграничная власть она развращает, и никто не застрахован от того, что этот талантливый руководитель рано или поздно начинает делать. Ты говоришь очень правильные слова. Сложно с этим не согласиться и в городском контексте, и в общероссийском, но как это, например, сочетается с тем, что на твоем сайте Варламов.ру, твое СМИ, да, и ты сам, собственно, это СМИ и олицетворяешь, постоянно появляются материалы с пометкой «партнерский материал с московской мэрией»? Я размещаю рекламу открыто. И я, по-моему, один из вообще немногих, кто, ну, совершенно... Мое главное условие, да, что если я размещаю рекламу, я обязательно подписываю то, что это реклама. У меня есть контракты по некоторым проектам, которые делают мэрия, которые я поддерживаю. И я открыто размещаю рекламу, открыто об этом всем пишу. Такого рода высказывания, вроде того, что сейчас сказал, не мешают контрактам? Ну, наверное, мешают, поскольку у меня их не столько, сколько бы мне хотелось. Вот. А то, как мы тут узнали, некоторые компании за подобные комментарии, да, забирают платиновые карты лояльности. Не, ну это же такая история, да. Если кто-то со мной не хочет работать, потому что у меня есть какое-то определенное свое мнение, пожалуйста, да, у меня есть определенные принципы, по которым я работаю с разными, с любыми компаниями, с организациями. Там самое главное из них, что если я беру деньги за какую-то, за размещение статьи, я обязательно это указываю. То есть я всегда свою ангажированность указываю, чтобы мои читатели знали, что вот мне за этот материал заплатили, и они там могут делать свои выводы. Ну, плюс я никогда не меняю там, у меня есть там определенные свои принципы, да, я не продаю свое мнение. Если я с чем-то не согласен, это, ну, с этим не получится. Но тебя, несмотря на это указание, что это рекламный материал, ты прекрасно знаешь, некоторые люди за это называют мурзилкой. Это обидно? Мурзилка, да. Это, ну, мне лично не обидно. То есть в понимании, насколько я знаю, понятие мурзилки у нас ввел Олег Кашин. И он в свое время, да, он написал про меня потрясающую статью, за что ему очень благодарен, называется «Великий мурзилка», где он там описывал все мои подвиги, и в конце написал, что если Варламов и мурзилка, то он великий мурзилка. Это после этой статьи выстроилась ко мне очередь из рекламодателей, потому что, ну, из различных людей, кто решил со мной работать, потому что они прочитали статью в «Коммерсанте», если я не ошибаюсь, она там была опубликована, и такие: слушайте, а мы не знали, что вы за деньги что-то размещаете, можно с вами поработать. И у меня просто после этого такое прямо выросло количество рекламы. Я поясню. Мурзилка — это человек, который на самом деле работает на власть, но делает это более тонко, чем, там, не знаю, федеральный телеканал. То есть он говорит правильные слова, может, даже критикует эти власти, но в критический нужный момент он делает то, что нужно. Да, я жду этот критический момент уже на протяжении последних там. Не, ну, например, когда происходит, ты же поддерживаешь там программу реновации Москвы в целом, то, что происходит в Москве. Не совсем. Почему я ее поддерживаю? Разве нет? Нет. То, что происходит в Москве последние годы. С программой реновации это отдельная история, мы еще можем ее обсудить. Там, да, не реновация, много... вот эта вот реконструкция центра Москвы. Обновление. Да, реконструкция, я считаю, это правильная реформа, и это замечательно. Вот тут все скажут, вот он же Мурзилка, видите? Слушайте, смотрите, давайте сразу там договоримся. У меня нету радикальной позиции относительно того, что вот мы там по одну сторону баррикад, а не по другую сторону баррикад, и поэтому мы сейчас, если кидаться, то только там камнями или чем-нибудь потяжелее. Вот и у нас там такая вот непримиримая война, и спасибо я там никогда не скажу. Я просто помню, у Навального был твит, когда он пошел на Триумфальную, увидел там качели и сказал, что ой, как здорово качели. Я зашел в реплай, и там просто такое врата ада разверзлись. Навальный похвалил. Как ты мог вообще? Там, это на наши деньги, эти качели. Ну, то есть я не веду какую-то вот политическую деятельность в виде противостояния там, действующей власти, поэтому не считаю, что поддержка правильных реформ, они, безусловно, есть хорошее, есть плохое, оно как-то меня там дискредитирует. Я поддерживаю правильные вещи и буду их поддерживать дальше, и ругаю плохие вещи и буду их дальше ругать. А мэр Сергей Собянин, это хороший мэр? Тоже сложный вопрос. Ставишь меня своими вопросами в неловкое положение. Мы за этим здесь и сидим. Да. Относительно, ну то есть, если смотреть на те вещи, которые как бы он делал, да, у него есть очень много хороших вещей, которые он сделал. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, они перечеркивают там все его заслуги. Например, попытка вот узурпации власти и вот последние выборы, они меня крайне расстроили, когда Сергей Семенович Собянин решил, что в Москве выборов быть не должно. А фактически то, что случилось, это отмена выборов мэра Москвы, когда не допустили никаких кандидатов. И в бюллетене были люди, которых вообще никто не знает. Я вот иногда читаю там лекции, встречаюсь с людьми, и на любой зал ты задаешь вопрос, а кто-нибудь сейчас вот дают 5000 тому, кто встанет и назовет всех, кто был в бюллетене на выборах мэра Москвы. Ни разу еще 5000 мы никто не забрал. Я тоже что-то не могу сказать. Вот, да. Давайте, ребята, 5000 рублей сейчас дают. Двух. Ну, кто? Кумин и Дегтярев. Еще одного осталось. Ну, в общем, это очень показательная история. Да? То, что после ярких, интересных выборов, когда Алексей Навальный участвовал, да, мы получили выборы, где достали каких-то статистов-манекенов. Ну и я не знаю, там, чье это решение. Там в администрации президента позвонили, сказали: Сергей Семенович, мы сейчас не рискуем, смотрите, там, не дай бог, второй тур, там, а там непонятно, как пойдет. Или это он сам так решил, что я такой хороший, что ну, зачем вообще нервничать лишний раз. Там, или... Я не знаю, почему, но, на мой взгляд, это неправильно. Это неуважение к москвичам, это, и какой бы человек ни был замечательным, для меня это перечеркивает многие правильные, хорошие вещи, которые он делал. Но тебе не кажется, что там неуважение к москвичам — это хороший термин, он давно звучит в городе про москвичей, москвичей, но москвичи — это часть россиян. Это же то, что произошло в Москве, абсолютно то же самое, что произошло в России полгода назад, нет? За полгода до выборов, точнее сказать. Ты про президентские выборы? Да, конечно. Президентские выборы, на мой взгляд, были более конкурентными. Конкурентными? Ну, там были, по крайней мере, кандидаты от оппозиции. Ксения Собчак. Явлинский. Мне хотелось бы уточнить про выборы мэра. А тебя не... Мы просто видели, как были выборы мэра, какое количество людей, общественных деятелей, артистов и так далее, были привлечены к этой избирательной кампании. Тебя звали? Рекрутировали? У меня проблема возникает, что... Все же изображают искреннюю любовь, а я не могу изображать искреннюю любовь. Но тебе предлагали изобразить искреннюю или неискреннюю? Мне не предлагали, потому что все знают мои принципы, и мне кажется, что просто перестали уже обращаться. То есть, если бы ко мне обратились, у меня было главное условие, я могу разместить там предвыборный гитар Сергея Семеновича Собянина за деньги и об этом написать. Ну, то есть... Понятно, что выборы там безальтернативны. Если есть возможность там на них как-то заработать и эти деньги пустить потом на благие цели, то почему бы и нет. Но, к сожалению, вот открытую агитацию, видимо, в концепции... То есть ты на выборах мэра заработал ноль? Абсолютно, конечно. Я все-таки хотел бы вернуться, начали про выборы президента. А ты за кого голосовал в марте 2018 года? Ну ладно, в принципе, я писал об этом пост, поэтому это не секрет. Я голосовал за Ксению Собчак, но тут надо сразу... Но, тем не менее, оппозиционным кандидатом ты считаешь Явлинского? Конечно. Она... Ну какая Собчак оппозиционная кандидата? А зачем ты за нее голосовал? Я проголосовал за Собчак, потому что во всей этой довольно неприятной истории, опять же, неконкурентных выборов, куда не допустили того же Навального, мне было приятно, если бы он был в бюллетене, и я даже проспорил Евгению Чичваркину. По этому поводу. Я был уверен, что Навального допустят, но неважно. Во всей этой довольно неприятной истории Ксения Собчак мне показалась интересным кейсом в том плане, что человек совершенно такой далекий от политики, там, коммерческий, встроенный в систему, это он начинает говорить какие-то вещи, там, типа, ну, Крым не наш, да, или я против Путина. Ну, понятно, что она как говорит это осторожно, тоже понимает какие-то границы. Но, тем не менее, она говорит такие вещи, которые до этого никто не позволял себе говорить, или люди там боялись. И это важно само по себе. На мой взгляд, это просто хороший пример для других людей, в том числе медийных, которые прямо боятся политики, как, я не знаю, как чумы, которые ни под каким соусом они там не подходят, у нас там не будет контрактов, у нас там нас везде заблокируют, мы вне политики, люди искусства, они там ни в коем случае. Ну, вы знаете прекрасно все вот эти вот разговоры. И, на мой взгляд, Ксения Собчак, имея совершенно вообще далекую от политики аудиторию, такое, она стала хорошим примером, что можно говорить, нет таких прям уж табуированных тем у нас в обществе, что можно и в эфирах федеральных каналов говорить позицию, которая радикально отличается от позиции госпропаганды, и ничего не случится, тебя никто там не расстреляет, не посадит. Ну, если заранее договориться, то да. Я не думаю, вот все почему-то думают, да, что сидит у себя там Путин в кабинете, а у него очередь такая стоит, приходит Соловьев, там, Владимир Владимирович, можно вас чуть-чуть уколоть сегодня в эфире? Ну, хорошо, только чуть-чуть. Все. Блин, что, Владимир Владимирович, за ним приходит Собчак. Есть много других специально обученных людей. Скажи, пожалуйста, я правильно понял, что ты избиратель Навального? Что? Ты избиратель Навального, в принципе. Нет. Нет, мне... Ну, я за Навального голосовал, когда он был на выборах мэра Москвы, голосовал за Навального. И если бы он был на выборах президентских? Я бы посмотрел, но это были бы другие выборы. Мне сложно, кстати, если бы не если бы, да, надо смотреть, какой расклад. Я не считаю, у меня много претензий к Алексею Навальному, поэтому я, наверное, не считаю себя его избирателем сейчас. Если вернуться к голосованию за Ксению Собчак сейчас... Ну, мне нравится то, что он делает. Он молодец. Сейчас как блогер. Как блогер. Как блогер, да. Поговорим мне об этом тоже. Нравится. Сейчас мне хотелось бы про Ксению Собчак уточнить. Вот выборы были в марте. После этого Ксения Собчак с политической некой активностью проявилась один раз, когда был съезд вместе с Дмитрием Гудковым. До этого съезда, после выборов... После этого съезда сейчас Ксения Собчак занимается чем угодно, кроме политики. Хотя здесь, в этой самой студии, она говорила, что после президентских выборов... Что это всерьез надолго. Да, она, значит, продолжит заниматься политикой. Это всерьез надолго. У тебя нет ощущения, что тебя кинули? Меня нет. Да. Я же понимал. Человек, у меня не было иллюзий. Голосовал. Что значит кинули? Кинули — это если бы я хотел бы, чтобы Собчак была президентом, чтобы она вела за кого-то народ, и я вот ее искренне ради этого... Я ее не ради этого поддерживал. Я ее поддерживал только потому, что она... Ее можно было, в моем понимании, использовать, в том числе и медийно, как пример того, что политика — это не страшно, и что даже такие далекие от политики и политичные люди, как вот артисты, селебрити и так далее, они могут между приемами говорить о политике, заниматься политикой. Это очень важно для страны, потому что многие наши проблемы — это как раз вот о политичности населения, и люди, которые считают, что политика — это какая-то токсичная тема, ей не занимаются. И вот это грустно. Мне как-то вот хочется просто вовлечь людей, и она неплохой вот такой... Давай вернемся от этого общефилософского уровня к городским вопросам. Ты, насколько мы знаем, отстаиваешь точку зрения, что в большом городе ресурсы ограничены за все, в том числе за там, въезд в центр надо платить, за парковку надо платить. А тебе не кажется, что с точки зрения многих, по крайней мере, это, в общем, мало отличается от известных недавних заявлений, что государство вам ничего не должно, и мы вас вообще рожаться не просили? Так, ну вот сейчас начинаете задавать очень странные вопросы. Конечно, это совершенно другая история. Когда мы говорим про... Вы же просто выдернули про платную парковку и про платный въезд, про ограничение автомобилизации, не имеет вообще никакого отношения. Поверь, для многих людей, значит, это во-первых, то же самое, когда он едет, друзья, на своем автомобиле, который у него главная стоимость. Я его поздравляю, да, что в отличие от здорового питания, образования, медицины и всего остального, личный автомобиль не является каким-то социально там значимым атрибутом, и без которого которого как бы нельзя прожить. Если наше общество в какой-то момент придет к тому, что автомобиль должен быть у всех, что без автомобиля в российских городах, в российских реалиях не выжить, значит, нужно как у кого нет, значит, должны быть социальные машины всем. Каждому жителю России нужно выдать по личному автомобиль. Автомобиль не является каким-то социальным минимумом, который должен быть у всех. Это роскошь, это излишество, это там дополнительный для тебя комфорт. Ты на чем сюда приехал? Я сюда приехал на такси. На автомобиле, получается. Я приехал на автомобиль, на такси, потому что у меня нет личного автомобиля. Здесь нужно пояснить. Здесь нужно пояснить, да, что сегодня в России происходит огромный дисбаланс. В сторону, если посмотрим на как устроены городские бюджеты, я, кстати, сейчас с хорошими ребятами, экономистами, скоро выпущу очень большое исследование, как раз про дисбаланс того, что мы очень много платим и субсидируем автомобилистов, при этом все это происходит в ущерб развитию того же общественного транспорта. Наши города несправедливы. Что такое несправедливый город? Несправедливый город — это где происходит перекос в сторону молодых, богатых и сильных. Это условно категория людей, кто владеет автомобилем. Или потому кто может себе позволить ездить на такси, я прошу прощения. Это не важно, да. То есть в этом плане там такси, такси чуть лучше, чем личный автомобиль, но это другая история. А люди, у которых нет денег, например, на машину, люди, которые просто, они, там, у них из-за возраста, по состоянию здоровья, там, пенсионеры, они не могут ездить на автомобиле. Это дети, это люди, там, ну, кому нет 18 лет, он тоже не может ездить на автомобиле. Они у нас выкинуты, и это люди второго сорта. Я не говорю про Москву, где более-менее там есть общественный транспорт, и ты можешь без автомобиля в Москве прожить. А во многих городах ты без автомобиля просто не можешь выжить. Если у тебя по какой-то причине нет автомобиля, ты себя чувствуешь человеком неполноценным, ты каждый день испытываешь там боль, унижение и страдания, потому что развалена система общественного транспорта, что нету тротуаров, нету нормальных общественных пространств, и человек, который вот живет без автомобиля, он просто не полноценный. Ты только что сам сказал, что автомобиль не является социальным маркером. Да. Ты сам то, что ты сейчас говоришь, говорит наоборот о том, что является. Я и говорю не маркером, а каким-то минимумом, без которого у нас совершенно нельзя. Верно. И мы сейчас, у нас так все устроено как раз, да, то, что нам показывают, что без него выжить нет. Но это неправильно. Именно поэтому мы говорим о том, что владение автомобилем, если мы говорим про город, должны быть другие приоритеты, что город должен быть в первую очередь для пешехода. Вообще, если все это дело утрировать, да, и прямо совсем коротко, сделайте город удобный для бабушки, то оно будет удобный для всех. Люди, вне зависимости от социального положения, возраста, здоровья, они должны себя в городе чувствовать полноценными, они не должны испытывать какие-то неудобства, они должны иметь возможность этим городом пользоваться. У нас, к сожалению, города сейчас развиваются так, что они провоцируют автомобилизацию, что они развиваются только исключительно для одной группы людей, при этом не нужно забывать, что личным автомобилем пользуются примерно 20-30% населения регулярно в Москве. Абсолютно большинство москвичей и вообще жителей крупного города, они автомобилем не пользуются. Они пользуются общественным транспортом. И городской бюджет должен распределяться как-то справедливо. Да? То есть нужно не в угоду автомобилистам все делать, а нужно делать какой-то платный баланс. Платный въезд в центр города. Платный въезд в центр города как мера по ограничению автомобилизации, нет в этом ничего плохого. Я думаю, рано или поздно мы к этому придем. Это немножко из другой оперы. Это дисбаланс спроса и предложения. То, что слишком много людей хочет поехать в центр города на личном автомобиле, а у нас нет для этого столько места. Поэтому каким-то, чтобы уравновесить спрос и предложение, есть два варианта. Есть вариант очереди, как в советское время там, за колбасой, есть вариант с помощью цены. То есть цена за владение автомобилем должна быть ровно такой, чтобы в центр города могли приезжать только определенное количество людей. Если у тебя нет денег, есть на личном автомобиле, ты едешь на общественном транспорте. Но здесь очень важный вопрос, что это не то, что мы сейчас запретим ездить на автомобилях, а вы добираетесь как хотите. Параллельно, конечно, нужно развивать общественный транспорт, чтобы он был нормальный, современный, удобный, и чтобы человек, который отказывается от личного автомобиля, он не чувствовал дискомфорта, он не чувствовал там понижения по какой-то социальной лестнице. Как, например, происходит в Лондоне. Да? В Лондоне в центр города на личном автомобиле не ездит никто, общественный транспорт такой, что там директор фирмы или какой-нибудь топ-менеджер он совершенно спокойно заходит в лондонское метро или в прекрасный лондонский автобус и не чувствует при этом, что, не дай бог, меня кто-нибудь там сфоткает и подумает, что я нищеброд. Все-таки совсем другая история. Это правда. Мне кажется, важно это сказать, потому что в Лондоне-то есть некое общественное согласие, потому что там все выбрали мэра, и все понимают, что это мэр, выбранный большинством здесь голосов, значит, большинство людей. Разговоры. А в России получается только насильственная модернизация, путь туда, куда ты говоришь, и куда Москва движется. Да, вы просто затрагиваете такие темы, про которые можно похож на отдельность матчевой передачи, и очень сложно там в течение нескольких минут объяснить зрителям, особенно кто не следил за повесткой. Проблема реформ, которые проводятся, конечно, это проблема легитимности власти, которую либо выбирали, либо не выбирали. Вот если там прошлый срок Сергея Семеновича Собянина, я считаю, что он был вполне легитимный, и он мог проводить в том числе и какие-то серьезные реформы, то после этих выборов у него есть проблемы с легитимностью. Да, это, ну, ничего с этим не понятно, что он сам выбрал этот путь. На мой взгляд, зря. Мне бы хотелось, чтобы Сергей Семенович Собянин был легитимным, полностью легитимным мэром, победившим на открытых конкурентных выборах. Нам хотелось бы спросить еще про одну историю, связанную с городами, но не с Москвой. Недавно RTVI, может быть, ты видел, вмешался в эту историю со сносом деревянного центра города Боровск в Калужской области. Оказалось, что мэр, он был у нас в эфире. Оказался нормальным, нормальным парнем, что там называется. Много кто вписался, да. Да. Но как он нам объяснял, и как мы поняли, по-другому ситуация просто развиваться не может, поскольку на сохранение центра нет ни денег, да, ни желания местных жителей. Которые, когда туда поехал наш корреспондент, говорили, что здесь вообще устроено. И только, значит, приезжают московские активисты и говорят, да это же архитектурный шедевр, а местные жители говорят, ну а что он тут стоит, заброшенный? Стоит и сыпется. Что делать в такой ситуации? Смотрите, здесь есть несколько проблем. Во-первых, то, что касается вообще городской среды, у нас крайне неграмотное население, плохо в этих вопросах разбирающееся. Ну, и тут проблема просто общего уровня, кто должен людям объяснять, каким должен быть город. У нас этим никто не занимается, поэтому люди, особенно, которые там не занимаются, там, не смотрят лекции, не читают специализированную литературу, не путешествуют, не видят, там, как другие, они действительно не понимают. Они не понимают, почему так или иначе, да, почему важно сохранить историческое наследие, почему нельзя вставлять пластиковые окна в памятник архитектуры, почему нельзя делать себе пристройку, вешать кондиционер и вставить машину у себя под окном. Они просто не знают, почему, как, и им это никто не объясняет. И, конечно, как и по другим вопросам, здесь должна быть определенная государственная пропаганда, что людям нужно объяснять, почему это ценно. С другой стороны, конечно, бюджеты, особенно небольших городов, муниципалитетов, они дефицитные, и я знаю там массу историй, когда мэр города, вот он стоит перед выбором, вот у него есть там, не знаю, памятник архитектуры, а есть больница, в которой течет крыша, и не хватает там лекарств, и у него есть там условно там 100 рублей, и он понимает, что если он эти 100 рублей сейчас пустит на сохранение памятника архитектуры, то завтра к нему придет прокуратура, да, его посадят, ну, потому что будет как-то странно, да, у тебя там бабушки умирают, а ты какой-то дом спасаешь. Поэтому он берет этот дом, там, не знаю, продает с аукциона, сносит, зажигает, чтобы, ну, а что с ним еще делать? Нету денег. Именно поэтому, кстати, я вот летом учредил фонд внимания, мы помогаем как раз в таких случаях, выделяем гранты и пытаемся вот сохранить то, до чего никому не дело. А ситуация с историческим наследием, она у нас складывается вообще катастрофическая. И тут можно даже начинать не с жителей, да, потому что жители-то здесь это такое последнее звено вот этой цепочки, а с чиновников. Я общался со многими мэрами, губернаторами. У меня есть, я сейчас точно не помню, когда это было, да, по-моему, вот Козак, наш вице-премьер, приезжал в город, вылетело из головы у меня какое-то название, и там просто совершенно замечательный диалог, когда там был мэр, там был какой-то директор по строительству, они там ходят, ну вот посмотрите, вот эти вот дома, нам нужно их восстанавливать, а чтобы их восстановить по-нормально, нужно в два раза больше денег, а если их нахер снести и поставить какой-то фальш-фасад, можно сделать в два раза дешевле. Вот. И все эти московские там чиновники такие говорят, да, отличная идея, здесь, а какая разница, да давайте мы снесем, поставим. Ну, это вообще такой варварский подход, потому что многие люди, которые, казалось бы, должны понимать этот потенциал, должны это все развивать и этим заниматься, они совершенно некомпетентны. И что мы имеем? Мы имеем то, что когда с одной стороны, есть там та же самая Европа, и города, можно посмотреть, Гданьск, Варшаву, Дрезден, и многие города, которые просто разрушены войной, практически стерты с лица земли. Туда приезжаешь, и они по камешкам, по крупицам, они восстанавливают там каждый дом, каждую табличку, каждую ручку. Там, попробуй ты где-нибудь в Скандинавии, там, не знаю, там, в Финляндии или в Швеции, поставь пластиковое окно, там, старое здание там, 19 века. Там здание 19 века. Тебе сразу приведут тебе это. А у нас города, которые там обошла война, которые мы их сами сносим. Мы смотрим на фотографии там прошлого века и на фотографии сегодня. Мы понимаем, что мы просто сами хуже, чем вот бомбардировки. Просто сносим, сжигаем, уничтожаем весь наш потенциал. Это же очень важно. Ты по несколько раз пытался ходить в политику. В 2012 году ты выдвигался в мэры Омска, не было, собрал было. Подписи. В 2014 возглавил штаб Максима Кацина на выборах в Мосгордуму. И вы неудачно там выступили. Собирался, во всяком случае, говорил о том, что собираешься в мэры в Москву сейчас, в 2018, но никуда это дальше не пошло. Не везет? Ну, давайте так, подожди. Ты вот все... переначиваешь. Во-первых, выборы мэра Омска, так. Это была вообще первая политическая кампания, которую мы делали, там, в том числе и с Максимом Кацом. Угу. У нас не было ни опыта, ничего, и мы действительно не собрали подписи. Я не считаю, что это прямо какая-то там поражение, провал, неуспех. Не собрали подписи. Нет, мы получили опыт. Несомненно. Мне кажется, сейчас и не давал оценки. Вот. То, что касается... Ну как-то, ты сказал, что все не везет. Не везет. То, что касается начальника штаба Максима Каца и его выборов, я считаю, что это был относительный успех, потому что мы при всех вообще негативных историях, которые были, и при очень сильном кандидате, и при его там, поддержке со всех сторон, и при его медийном ресурсе, Максим, по-моему, там набрал 27 или сколько-то, ну то есть... прямо серьезная победа, и которая дала нам потом возможность и на следующих выборах уже там без меня, но Максим там получил большинство в Щукинском муниципалитете, и в принципе дальнейшие политические истории, которые он делал и делает сейчас там вместе с Яблоком, они довольно успешны, там можно вспомнить выборы депутатов муниципальных в Москве. Так что это было просто начало пути, которое нормально развивается, с каждым годом все лучше и лучше. Ну а ты для себя видишь, как какое-то продолжение пути? Мне сложно. Сегодня нет, сегодня я не готов идти в политику. Ну, история с мэром, это она не была серьезной, о чем я там объяснил. То есть это была просто такая медийная попытка привлечь внимание там, к моим идеям, которые распространяю. Конечно, опять же, возвращаясь к отсутствию конкурентных выборов мэра Москвы. Так а почему ты не готов идти в политику? Нету возможности? Я не считаю, что сегодня это эффективно. Ну, то есть, во-первых, даже ну, при нынешней системе я не смогу на те должности, которые я могу там, теоретически претендовать, какой-нибудь там, не говорю там про муниципальный депутат, да, или еще про что-то, да, это КПД там, моих действий, он будет меньше, чем я могу сделать, вот, находясь вне этого всего. Вот. И плюс, сегодня это такая довольно опасная, токсичная тема, и я не готов сейчас рисковать там своим бизнесом и многими другими вещами, чтобы сегодня идти в политику. Ну, смотри, давай тогда про другой достаточно токсичный бизнес, а именно про медиа. Ты, в общем, человек СМИ, вот Варламов.ру. Это вроде как развитие твоего блога, хотя мы помним, что ты не блогер. А с другой стороны, это такое самое вполне себе настоящее СМИ. Ты там кто? Ты главный редактор? Я все. И главный. Ну, то есть это такое авторское СМИ. Я и главный редактор, и фотограф, и пишу статьи, делаю репортажи. Ну, все. Но при этом ведь оно не совсем авторское. У тебя там, как известно, коллектив работает. И есть люди, которые там... работают, в том числе и тексты пишут? Есть, может быть, 5% текстов, на которые пишу не я, и об этом обязательно указано. Опять же, то есть там нету, что кто-то прямо берет и я там сижу, а кто-то за меня там пишет. У меня есть люди, кто мне помогает, но это такая там помощь больше техническая по каким-то там вопросам верстки, поиска информации, раскрытия каких-то тем. Да, у меня есть там небольшая команда, там два человека, которые один помогает в будни, другой помогает в выходные дни. Но это больше помощь, это не... А просто, чтобы было понятно, о каких охватах с точки зрения аудитории речь идет, чтобы было понятно, что такое авторское СМИ? Пум-пум-пум-пум. Ну, наверное, если брать там ежемесячную аудиторию, по-моему, я боюсь, я сейчас что-нибудь скажу, Я просто честно вот давно уже перестал следить как за своим... В какой-то момент человек перестает думать, сколько ему лет, и перестает следить за своими днями рождениями. И вот в какой-то момент я перестал смотреть на эти цифры, вот эти постоянные аналитики. Ну, это какое-то количество миллионов читателей в месяц. Если брать по цитируемости, то по той же там медиалогии я в среднем примерно в десятке. По разным ресурсам, там, но на Ютубе у меня там 550 где-то тысяч подписчиков. Ну, я не так давно начал Ютуб, и мы сейчас там активно все дело развиваем. Вот. Телеграм тоже там один из самых популярных. А Варламфру, ну, да, наверное, может, 3-4 миллиона в месяц. Ну, ты же сам финансируешь свою редакцию, или она полностью финансируется за счет рекламы, которую ты размещаешь? Ну, а что значит сам или за счет рекламы? Я зарабатываю на рекламе и финансирую редакцию. Логично, глупый вопрос. Ну, в том смысле, что ты можешь финансировать за счет средств от других бизнесов, я это имел в виду. Нет, блог — это прибыльная история. Это, ну, конечно, мы успешно продаем рекламу, да. У меня почти каждый день выходит реклама, это замечательно. Люди, кстати, почему-то считают, они так все с укором говорят, что настолько плохо идут дела, что нужно каждый день размещать рекламу. Наоборот. Хорошо идут дела. Ты, я чуть было не сказал, блогер первой волны. Ты человек, которого начали называть блогером одновременно, например, с Лебедевым. Или с ЖЖ-пользователем другой, Рустемом Адагамовым. Нет ощущения, что сейчас вас... Первое поколение, скажем так, вытесняет молодое поколение ютуберов в первую очередь. Какой-нибудь Дудь тот же самый? Тут, смотри, ну, тут история такая, да, что кто успел перестроиться, кто успел вовремя поймать, откуда там ветер дует, у того все хорошо. Тот, кто не успел, там упустил, да, у них все плохо, но это как и в любом бизнесе. То есть нельзя в какой-то момент, заняв там свою нишу, нельзя думать, что это вечно будет так продолжаться. И, конечно, если ты будешь просто сидеть ровно и наслаждаться там своей победой на вершине горы, то в скором времени ты обнаружишь, что рядом уже другая гора, и на ее вершине сидят другие люди, а ты просто остался на никому не нужном холме. Вот, поэтому... Конечно, сегодня появилось много авторов, много замечательных журналистов, которые сделали себя сами, и я их называю как продуктом первой медийной революции, как и себя, когда средства производства и распространения контента, они стали доступны любому, да, сегодня в кармане каждого из нас лежит телефон, в котором есть все, что раньше было доступно только очень богатым редакциям. Можно делать онлайн, и можно снимать видео и монтировать их, можно публиковать фотографии, писать тексты. Поэтому сегодня любой человек может попробовать себя как журналист, как автор, как производитель контента и достучаться до своей аудитории. И, конечно, на этой волне появилось очень много звезд. Я думаю, они еще появятся, пока халява не закончится. Это отдельная тема. Для себя я не вижу какой-то прямо суперконкуренции. Я смотрю, что происходит у меня, и думаю, что пока еще то, что делаю я, это нужно людям и актуально, и востребовано. Ты сказал, пока халява не закончится. Это что значит? Это значит то, что за первой медийной революцией будет вторая. Как свято место пусто не бывает. Если первый посредник в виде издателя, который раньше стоял между потребителем контента и производителем, он исчез, и теперь можно общаться с своим зрителем, читателем напрямую, то скоро появится другой, он уже появляется, да, это... крупные монополисты социальной сети, которые там тот же самый Facebook, Twitter, YouTube и так далее, которые уже сегодня они, как раньше издатели, сдают цензуру, которая гораздо страшнее, чем цензура государственная. Они говорят, что распространять, как распространять. Они пытаются ущипнуть там твои доходы и становятся там на пути между тобой и рекламодателем, ну и так далее. То есть, грубо говоря, если YouTube не нравится твой контент, то весь твой бизнес рухнет. Тут гораздо все сложнее. Если ты вообще Ютубу вдруг не нравишься, да, ну, здесь можно вспомнить прекрасную историю с Рамзаном Кадыровым, когда после попадания его в санкционный список... Его в Инстаграме все время блокировали. Его заблокировали на Фейсбуке, в Инстаграме один раз, недавно его разблокировали на сейчас один день. Сейчас опять заблокировали, да, но это видимо просто блокировали. Написал про пистолет. Ну, да, я не думаю, что это после того, как он написал про пистолет, это была просто, видимо, какая-то техническая ошибка. Глюк, видимо, был, да, я думаю, там... Его разблокировали по ошибке. Его разблокировали по ошибке, да. Такое впечатление. Это точно не за пистолета, и так быстро там... Это же цензура, правильно? Это цензура. И это цензура, которую сегодня никто не осознает. Ну, то есть, мы все знаем там ну, историю, да, когда тот же самый Facebook, он банит, там, банил за слово «хохлы», например. Которые, то есть, и были там случаи, когда там даже за цитаты Пушкина, uh-huh. где встречалось там слово «хохол», человека банили там на месяц, на неделю. Ну, потому что вот Facebook так устроен. За попытку, я не знаю, нетолерантного высказывания в чей-то адрес тебя заблокируют там на месяц за не то слово. И сегодня, когда я пишу текст в Facebook, я вокруг себя выстраиваю вот этих двойных сплошных в 10 раз больше, чем когда я пишу текст на свой сайт. Потому что цензура Facebook, она гораздо страшнее цензуры Роскомнадзора. Потому что с государственной цензурой ты сегодня можешь как-то взаимодействовать. Да, у тебя, может быть, не хватает эффективных рычагов, но, по крайней мере, понятно, что с этим делать. Да, ты можешь там выбрать другой парламент, других депутатов, которые отменят эту цензуру или ее ослабят. Ты можешь подать другой Facebook суд, ты выбрать не ты можешь там пойти на митинг. А против Фейсбука, да, а что тебе скажут? Ну, частная компания, они хотят блокировать, да. Да, они запрещают вот, писать что-то. Но страшно не это, то, что Фейсбук, он сегодня, ну, условный Фейсбук, да, я говорю, вот в общем, вот эти вот монополисты на распространение контента, они сегодня хотят решать, что такое хорошо, что такое плохо, да. Фейсбук заявляет, мы будем выяснять, что такое вот русская пропаганда. Мы будем выяснять, что такое тролли, и будем их блокировать по тем алгоритмам, которые нам кажутся правильными. Да? Нам не понравился Russia Today, можно как угодно к Russia Today относиться, любить, не любить, это отдельная тема. Но когда нам Twitter говорит, что мы не будем теперь размещать рекламу и продвигать никакой контент там, от русской пропаганды, да? это что такое? Когда сегодня... Ну, они тебе возразят, ответить, да, что они не возразят, надо было в наши выборы влезать. Именно, как они и делали, например, это выступая в Конгрессе, где им задавали такие же вопросы. Напомните, доказано ли... Я сейчас такой, да, я сейчас по другую сторону. Вмешательство выборы, да, доказано. На уровне американского... Доказано. Американского, насколько я знаю, не доказано. Безусловно, доказано. Нет, доказано это... На уровне американского то, что, суда. То, что многие в этом уверены... То, что многие в этом уверены, это не доказано. Насколько я знаю, вот все попытки прямо вот это доказать... Ты сейчас говоришь, как Мария Захарова, мне кажется. Да нет, да вопрос же не в Марии. Вопрос не в этом, даже не во вмешательстве. Вопрос следующим. Facebook утверждает, что у него есть все подтверждения того, что люди из России создавали, значит, группы, фейковые аккаунты и так далее, и стравливали людей в офлайне. И они говорят, мы их баним для того, чтобы не допустить этого. Разве это плохо? Смотри, вопрос исключительно в тех правилах, которые у них есть, и как они эти правила применяют, и как это влияет там, на других людей. Если кто-то, там есть у них конкретные правила, если кто-то эти правила там, нарушает, да, его там, система по этим правилам наказ, это одна история. Вопрос же немножко в другом. То, что когда у тебя начинается условная там, истерия на тему, там, что все русские хакеры, да, и ты заводишь там и что-то пишешь, тебя же алгоритм там уже никак не отличает. Еще раз, за что забанили Рамзана Кадырова? Я сейчас не говорю относительно личности Рамзана Кадырова, это отдельная история. Я говорю про Рамзана Кадырова, про пользователя Facebook и Instagram, которого из-за того, что он не нарушил ни одно правило этих социальных сетей. Его забанили за то, что он попал в санкционные списки, и его под шумок решили там, ну, на радость, не знаю, американскую, его решили забанить. Вашингтонскому обкому. Да. Это как вообще? Ну, то есть, понятно, и претензии невозможно предъявить, потому что частная компания, она не хочет, чтобы у них был пользователь, который находится в санкционных списках. Но он не нарушал правила. Он не нарушал правила сети, он там выкладывал свои какие-то мысли. Это был главный, кстати, для Кадырова, тогда это был главный источник его общения с аудиторией, да. Главная была медийная площадка, и ее в один момент обрубили. Это хороший пример того, что когда ты выстраиваешь свой бизнес, который у тебя завязан исключительно там на социальных сетях, и ты доверяешь весь свой медийный капитал в какую-то вот одну корзину, там, например, на YouTube, да, или еще mm-hmm. куда-то, ты должен быть готов, что в один прекрасный момент ты где-то что-то не так там выскажешь, что не понравится ни правительству твоей страны, ни законам твоей страны, а ни Роскомнадзору. А это не понравится каким-то ребятам за океаном, которые вот... У меня один раз банили ролик, где я снимал гей-парад, потому что им показалось, что я недостаточно толерантно высказался в относительно ЛГБТ-сообщества. Им кому им? Ну, кому-то на Ютубе, я не знаю. В смысле, это банили YouTube. YouTube. Да, у меня забанили ролик, потому что я необразованный деревенщина называл людей геями. Ну, потому что гей-парад. А это некорректно, потому что там еще были лесбиянки, трансгендеры, пансексуалы и еще вот эти вот все плюс. Я вот тем своей необразованностью все это упраздняя до геев, это им показало, что это недостаточно толерант, что это оскорбляет вообще тех людей. И они заблокировали мой ролик, вот, потому что я такой нехорош. Хотя в российских реалиях это кажется диким, и большинство людей, кто пишет в России, для них там разницы между гей-парад, ЛГБТ-прайд и все остальное просто не существует. Да, это все такие такие вот тонкие вопросы. Вот, поэтому... Двойные сплошные, короче говоря. Я все это, к чему мы начали, да, что следующая проблема, с которой там, нам придется столкнуться, это цензура не государства, а цензура вот как раз корпоративная монополистов на распространение контента. И она будет гораздо страшнее, чем цензура Ты считаешь, она будет усиливаться? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Она будет усиливаться, как только сейчас кто-то сожрет себе вот огромную аудиторию, а сейчас, если там 5 лет назад социальные сети, они как-то варились сама в себе, то есть Твиттер был для коротких сообщений, Инстаграм был для фоточек, Фейсбук был там для приглашения друзей на свадьбу, то сегодня все пытаются захватить всех. То есть у всех появились мессенджеры, да, у всех появились сервисы фотографии, у всех появились сервисы видео. То есть все поняли, что свои эти ниши они уели, теперь нужно сожрать всех остальных. Так, понятно, что рано или поздно мы увидим какой-то глобальный, там, несколько глобальных игроков, и, конечно, ворота цифрового концлагеря закроются, и мало никому не покажется. Жесткий прогноз. А насколько сейчас, пока они не захлопнулись, насколько это прибыльно? Вы, кстати, ваш замечательный канал, через кого основное потребление контента идет? В России через... YouTube? Через YouTube. Во многом через YouTube, да. Ну, вы понимаете, да, у вас такая шикарная студия, там огромное количество людей работает, да, вы выстраиваете свой бизнес, берете там, не знаю, рекламные контракты, и на несколько лет вперед у вас есть какая-то стратегия развития канала. И сегодня там, ну, в России, да, вы зависите просто от прихоти алгоритмов Ютуба, и не дай бог вам там... Или людей, которые выдают себя за алгоритмы, скажем так. Да, это же все... Это хорошо, это не, да, не только вот, все у нас кабельными мне кажется, это гораздо страшнее, чем когда дождь забанили после этого опроса, их начали там банить в этих кабельных сетях, да, там было понятно, как отбиваться, да, там можно было устроить митинг, ну, условно, да, там можно было как-то, то есть там не совсем отбили... Нет, ну, слушай, здесь тоже можно перейти в другую социальную сеть, в те же, не перейдешь, ну, не перейдешь. Ну, аудитория не перейдет. У тебя, ты останешься без аудитории. Ты потеряешь в один момент все. И ты зависишь от прихоти, от самодурства, просто не чиновников, там, а других людей. Окей. Понятно. Дивный новый мир действительно неприятно выглядит. А пока этого не произошло, насколько это прибыльный бизнес? Вот, ты на чем сейчас зарабатываешь основные деньги? У меня много бизнесов. У меня поэтому есть, и спрашиваю. У тебя кафе еще есть, там служба, есть, доставки, еды. Да. Смотри, да, тут... Как оценивать бизнес? Вопрос... В структуре твоих доходов, доходы от медиа. Давай так, в масштабах стоимости активов, конечно, блок это не главное. То есть, если завтра вот у меня будет цель... В масштабах цель, выручки, давайте. Да, вопрос не выручки, да. Если мне нужно будет выйти там в кэш и продать там какие-то свои бизнесы, еще что-то, да, блок я там никому не продам. Кому он нужен, да. Ну, то есть, это авторская СМИ, это большая проблема. То, что я могу закрыть и все, там, ну, или он там что-то капать будет мне с баннеров. Поэтому вот в плане ежемесячного дохода, конечно, блок – это основной доход сегодня. В плане активов, конечно, это он ничего не стоит, и это его такая проблема. То есть служба доставки еды, конечно, она перспективнее? Естественно. Служба доставки еды, я продаю елки. Елки продаю? Елки, новогодние елки. Вам не нужна елка? У меня лучшие новогодние елки в Москве. Минутка рекламы. Сейчас закончим, заказывайте. Да, у меня есть там компания, кто занимается там компьютерной графикой. Ты вообще богатый человек? Ты бизнесом летаешь в командировки? Я... Ну, да, это плохо. По российским меркам я богатый человек. По меркам американским, наверное, нет. Но мы же мерки сейчас разные, в России находимся. Ты летаешь бизнес-классом? Конечно. Самое время спросить про несчастную авиарежку. Долгие перелеты я летаю, да, бизнес-класс. А почему спрашиваем про перелеты в связи с историей, которая сейчас обсуждается, да, с Митей Олешковским, Аэрофлотом? На радиостанциях Москвы вчера я слышал, было голосование, вы на чьей стороне? Я очень удивился, 83% были на стороне Аэрофлота. или 17 по стране Олешковского. Очень странные. Сейчас, кто не знает. Значит, да. Митя Олешковский, тоже известный общественник, наш, так сказать, общий товарищ, он занимается очень благотворительностью, очень много благотворительности, очень много ездит. Да. И, короче говоря, он налетал на платиновую карту Аэрофлота, в какой-то момент перепостил чей-то негативный отзыв про Аэрофлот, Аэрофлот забрал у него платиновую карту, и у его жены забрал золотую, которая дается вместе с платиновой. Ты на чьей стороне в этом противостоянии? Это сложный вопрос, тут нужно пояснить, наверное, некоторые моменты, да, то, что... У тебя есть контракт с Аэрофлотом? У меня нету контракта с Аэрофлотом, но у меня есть платиновая карта, я боюсь, что как бы у меня платиновую карту после этого не забрали. У меня нету, и, к сожалению, никогда не было никаких контрактов с Аэрофлотом. Если кто-то из пиарщиков Аэрофлота меня смотрит, ребята, я открыт к сотрудничеству и готов с вами работать. У меня никаких контрактов нету. Мне кажется, то, что произошло, это большая ошибка со стороны Аэрофлота. Ну, даже без относительно, кто прав, кто виноват. Я думаю, эта вся история войдет в учебники по пиару, как не надо делать, потому что довольно мелочная такая вот глупая история наказать пассажира за, не такое уж и оскорбление, да, что он там сказал. Да, можно напомнить, что Митя Олешковский, он репостнул информацию о том, что сотрудник Аэрофлота запрещает пользоваться телефоном. Сомнился в психическом состоянии гендиректора Аэрофлота. Сейчас тебе карту заберут. Остановись. Я цитирую эту цитату. Виталий Савельев двинулся головой. Это цитата Мити Олешковского. Я так не считаю. Этого не говорил. Пересядешь в Люфтганзу. Информационное цитирование. Во-первых, это не такое уж и оскорбление, на мой взгляд. Может быть, из-за того, что я уже не первый год в интернете, я про себя читал такого, что на это я даже не обратил бы внимания. Я не знаю, мне там... это такие вещи, которые тебе там в течение дня или в течение нескольких дней какой-нибудь друг или кто-то тебе наверняка скажет, что ты совсем больной, да, что ты делаешь. То есть это какое-то такое обычное слово, которое мы говорим и не подозревая, не пытаясь как-то оскорбить, задеть или наступить на какое-то больное место человеку. Почему-то это вышло, что у гендиректора Аэрофлота это оказалось больным местом, и он решил прибегнуть такой вот, на мой взгляд, довольно мелочный и неуместный месте, забрать карту лояльности и еще как-то вот высказаться, что вот так будет с каждым, кто посмеет себе вот грубить в соцсетях. Наверное, они там по своим внутренним правилам, действительно, эти бонусы, это какая-то такая вот история, они имеют право, и ничего ты с этим не сделаешь, но с точки зрения компании... Опять же, частная компания, Это мы сейчас поговорим, это частная компания. Имеют право, наверное, по своим этим имеют. Нужно было делать? Конечно, не нужно, потому что, конечно, репутационный ущерб и вред компании, он будет гораздо больше, гораздо сильнее, чем то, что они там выиграли, они получили какое-то моральное удовлетворение, что они наказали его. Окей, хорошо, сейчас будут суды, сейчас об этом написали все СМИ. Это влияет на репутацию компании. Другой момент, да, что... Но они монополисты, в общем, как Да, я бы не рассматривал бы Аэрофлот как частную компанию, которая может делать все, что угодно. Не нужно забывать там про госучастие в судьбе этой компании, про субсидии, которые она получает. И я, к сожалению, не готовился к эфиру, иначе бы мы сейчас здесь могли рассмотреть выкладки по финансовой стороне. Насколько знаю, Аэрофлот у нас убыточный, несмотря на все привилегии, что им дают, и фактически благодаря государству стал сегодня монополистом. Поэтому я бы Аэрофлот рассматривал как госмонополию, которые существуют, в том числе и на наши налоги, и поэтому эта история как с цензурой, да, есть цензура какая-то корпоративная, частная, да, то есть вот мы здесь на RTVI можем говорить все, что угодно, и никто нам не может запретить, да, вот у нас такая информационная политика. А федеральный канал, который существует за счет налогов всех жителей России, он должен отображать картину, которая интересна всем, и он не может быть однобоким, потому что он финансируется бюджетом и налогами всех жителей. То же самое с Аэрофлотом. Да? Мне кажется, Аэрофлот не вполне имеет моральное право вести себя прямо как такая частная компания. Не нравится, идите куда-то в другое место. И вообще, это просто недостойно. Какая бы это ни была частная, не частная компания, это просто не тот уровень, чтобы вот так вот делать. И я не понимаю, почему это произошло. Чтобы не заканчивать, у нас просто уже истекло время, чтобы не заканчивать на этой конфликтной теме, про спор, гипотетически. Просто поскольку... Просто поскольку одним из твоих брендов является твоя шевелюра, и она везде фигурирует как бренд вот этого человека СМИ, Ильи Варламова, о чем можно с тобой поспорить, чтобы ты на кон выставил свою шевелюру, пообещав ее сбрить в случае, если проиграешь. Какой-то странный вопрос. Я только постригся неделю назад. То есть обычно так побольше. Да, совсем, чтобы сбрить. Я как-то не люблю спорить. Я один раз поспорил с Артемием Лебедевым, кто первый объедет весь мир. На 100 тысяч долларов мы поспорили, и я благополучно... 100 тысяч долларов? Да. Так. Говорит, что не богатый человек. Это не такие большие деньги. Да. Кто 100 тысяч долларов, фиксируем, небольшие деньги. Я чтобы вы так жили, Тихон Викторович. Это по сравнению с тем, ну, то есть, условно, чтобы объехать весь мир, нужно потратить миллион долларов. Поэтому спор на 100 тысяч долларов в масштабах. Объехать весь мир, побывать в каждой стране? Ну, там, смотри, страны и территории, да, это 134 страны и территории, которые мы там отметили, и многие из них, они крайне труднодоступны, там всякие необитаемые острова, на которые нужно фрахтовать там дорогущие круизы, там по 20, по 30 там, тысяч долларов там, за билет, или брать частные самолеты, яхты. Ну, просто это сложно. Я вышел, не дождавшись конца, естественно, признав поражение, выплатив Артемию Лебедеву все причитающееся, потому что мне просто в какой-то момент стало скучно и неинтересно посещать труднодоступные территории. Мне кажется, это очень оптимистическая нота, поэтому на можно после, закончить, после что 100 этого тысяч решил, долларов для всех должны стать небольшими деньгами. Не спорить и стараюсь этого не делать. Окей. Спасибо. Спасибо большое. Илья Варламов, предприниматель, общественный деятель. Не блогер, а владелец СМИ и далее. Архитектор и журналист. Архитектор и журналист. Поставщик-йолог. Совсем скоро Новый год. С наступающим. Да, в программе «На троих» на телеканале RTV, ее ведущий Алексей Пивовар. Тихон Зятко. Всем спасибо. Счастливо.